Рексфорд тем временем говорил сам себе. «Я разыграл это поразительно удачно. Она совершенно не догадывается, что я ее надул. Что делать? Не везет нам в этом, и нечего гнаться за невозможным. Маленький Чарльз займет пустое место. Вот и все. И все-таки это будет утешением». Он размышлял на ходу о том, что Испания, по-видимому, страна очень подходящая для детей. Они толпились у каждой двери, и каждая грязная канавка была настоящим детским царством. К нему в перевалку подбежал ребенок лет 3-4. В этом зрелом возрасте уже большой мастер клянчить и стал настоятельно требовать подачки. Рексфорд рассмеялся, дал ему песету и стал выслушивать его бесконечные благодарности. В этот миг другие ребята увидали, какое счастье выпало на долю этого малыша. Они как пчелы окружили Рексфорда, и пока те, которые были еще не тверды на ногах, искали поддержки, хватаясь за его брюки, дети побольше ловили его руки, и все хором жужжали ему в уши. «Хорошо, хорошо», — говорил он, улыбаясь, глядя на своих требовательных поклонников. «Нате, ловите, маленькие пираты!» Он бросил им пригоршню мелких монет, посмотрел на их свалку и пошел разыскивать папиросы. В сотый раз обдумывал он вопрос, как бы ответила Фай на предложение усыновить ребенка. Так, для забавы. А вернее, признался он сам себе, для того, чтобы придать жизни тот интерес, которого им не хватало. Однако ни разу не пытался даже намекнуть ей на это. Мысль эта продолжала преследовать Рексфорда, пока он блуждал по солнцу, поджидая Франческу, и наблюдал за большой компанией маленьких испанцев, копошившихся в жаркой пыли. Отцовская любовь к детям обычно бывает врожденной. Редко можно встретить мужчину, который не любил бы детей, но у некоторых это чувство является особенно глубоким, и весь смысл жизни для них как бы воплощается в этом чувстве. К этой категории людей принадлежал и Рексфорд, и эта врожденная черта сделала из него прекрасного хозяина, доброго дядю и сформировала рыцарскую душу. Но наряду с этим и неудовлетворенного человека, как бы он ни отрицал этого. В данном случае создавался или уже существовал некий парадокс, то, что возбуждало в нем недовольство жизнью, вместе с тем не позволяло ему вслух его высказывать. Любовь, или вернее наклонность покровительствовать другим, естественно, играла самую большую роль в его отношениях с женой. А потому, если желания его не разделялись с Франческой, он никогда их не высказывал, зная, что это могло бы ее огорчить. Вообще нельзя было его назвать самоотверженным человеком. Просто он любил свою жену. Франческа спустилась на веранду и подала ему знак своим белым зонтиком. В пронизавшем ее солнечном свете этой женщине можно было дать не более 24 лет. На самом деле ей было 34. У нее был тот особенный английский цвет лица, который как будто никогда не блекнет и не грубеет. И светлые волосы, напоминавшие одновременно и пепел, и золото. Франческу всегда называли красавицей. Она действительно была очень хорошенькой женщиной, умеющей оттенить свою красоту, и которая, даже будь она бедна, все-таки оставалась элегантной. Она была тонка, почти до худобы, но одевалась так, чтобы подчеркнуть свою стройность и не выглядеть худышкой. Рексфорд подошел и закрыл ее белый серыми полосками зонтик. «Я распорядилась подать машину», — сказала Франческа, натягивая длинные замшевые перчатки. «Как ты думаешь, не поехать ли нам к реке? Может быть, после завтрака нам удастся искупаться?» «Я велела приготовить костюмы». «О, великолепно!» — ответил Рексфорд. Пока они разговаривали, подъехал открытый автомобиль. Верх его был поднят из-за сильной жары. Рексфорд всегда водил сам. Автомобильный спорт являлся страстью, которая никогда не покидала его. Если он не сидел в одном из своих автомобилей, то можно было с уверенностью сказать, он находился или рядом с ним, или под ним, и всегда с трубкой в зубах, и всегда что-то насвистывая.